Песенка. МБ. Пролитую слезу из будущего привезу, вставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, надевай его на безымянный, конечно. Ах, у других мужья перстеньки из рыжья, серьги из перламутра, а у меня слеза, жидкая бирюза, просыхает под утро. Носи перстенек, пока виден издалека, потом другой подберется, а надоест хранить, будет что уронить ночью на дно колодца.